Гайде! Исчезни! Быстро видела я коту, даже не повернув головы. И не вздумай носа высунуть, понял? Без тебя меня не тронут. Без тебя я не похожа на ведьму. Так что сиди тихо и будь готов помочь, если понадобится. Лин послушно испарился. Вот и ладно. Я проводила глазами исчезающего вдали хранителя, с облегчением отметив, что он намного опережает преследователей и с каждым скачком увеличивает отрыв. А затем успокоенно отвернулась. Отлично. По крайней мере, этим двоим уже ничто не грозит. А Лин, считай, ушел. Лин тоже пропал из виду. А мне остается сделать морду кирпичом, вспомнить неоконченные курсы актерского мастерства, с которых я, как и со многих других, благополучно ушла, едва что-то стало получаться. А потом прикинуться валенком, чтобы никто не догадался, что же я за птица. Смысла бежать я не видела. Да и обещала себе вчера, что больше не стану трусить. Вот и не буду, раз решила. Никуда больше не побегу. Хватит, набегалась. Будем теперь смотреть опасности в лицо. Знаю, проверю, так ли хорошо... Заодно проверю, так ли хорошо я владею. И правильно ли усвоила Айнины уроки. Значит, опять играть. Причем хорошо играть, позабыв о том, кто я и где. Это значит, пора спешно вспоминать недавнее прошлое, в котором строгие преподаватели раз за разом повторяли начинающим актерам. Ваша задача — создать для себя персонаж, продумать его досконально, начиная с внешности, жестов, походки, речи, любимых оборотов и заканчивая образом мысли того человека, в которого вы желаете перевоплотиться. Кем бы он ни был, королем или нищим, склочницей или милой продавщицей роз, старухой или мелким сорванцом. Вы должны буквально влезть в его шкуру, стать этим человеком ненадолго, думать, как он, говорить и мыслить, как он, четко понимать, что вы — это уже не вы, а кто-то совсем другой. Без этого профессия актера немыслима. Но при этом нельзя растворяться в чужой личности, нельзя ей поддаваться. И нельзя принимать черты персонажа полностью, потому что со временем чужие типажи просто раздерут ваше «я» на части. Это просто маска, костюм, красивый маскарад, когда где-то глубоко внутри вы все равно остаетесь собой. И когда придет время, вы точно так же снимете этот костюм и снова обретете прежние привычки. Только тогда вас назовут мастерами. У меня были кое-какие наработки в этой области. Благородная леди, деловая женщина, очаровательная милашка, уличная хулиганка. Немного, конечно, но все равно это можно использовать. Так что пришла пора вспомнить о придуманных мною костюмах. Немного поколебавшись, я решительно потянулась к деловой женщине и твердо взглянула на приближающиеся неприятности. «Ну-с, начнем экзамен, господин Станиславский». Подъезжающие всадники выглядели более чем представительно, особенно первый, восседающий на роскошном вороном жеребце, осанистый и гордый, у которого породистое лицо отчетливо говорило о наличии целой череды благородных предков, занимающих не последнее место в здешней знатном сословии. В этом лице все дышало силой и внутренним упорством, от квадратного, упрямо выдвинутого вперед подбородка до прямого, почти идеальной формы носа и орлиного взора по-военному цепких глаз. Кстати, глаза у него оказались красивыми, черными, блестящими. Брови густые, но не лохматые, а будто бы ровно подстриженные, только слегка разросшиеся у переносицы, что придавало ему грозный вид. Волосы кудрявые, русые, как у меня, коротко стриженные, но такие густые, что нашим девчонкам стало бы завидно, если бы они знали, какие шевелюры можно отрастить на местном мыле и простой воде из колодца.